Почему он здесь?» После короткого колебания Маргарет ответила: «Чтобы увидеться с тобой». «Он ради этого прилетел в Париж?» Маргарет в ответ кивнула: «Тогда я ему позвоню. Уж это я сделать обязана». Александра положила листок в сумочку и посмотрела на часы. Было уже начало шестого. Давно пора было возвращаться домой. Ланч у матери затянулся, но эти послеполуденные часы принесли столько удивительных, неожиданных открытий. Маргарет проводила Александру до двери и при расставании крепко обняла ее. Александра посмотрела ей в глаза. По щекам у нее опять катились слезы. «Мамочка, знай, что я тебя очень, очень люблю. Ты всегда будешь моей доченькой». Обе долго стояли, обнявшись, и плакали. В машине по пути домой Александра никак не могла собраться с мыслями. Ей все время слышался голос из далекого прошлого: «Акси, всегда помни, как сильно я люблю тебя». Глава 21. До самого дома Александра не оправилась от шока. Трудно было переварить все рассказанное матерью. Это казалось сном. Она пыталась вспомнить то, что было давным-давно: женщину с рыжими волосами и маленькую девочку по имени Хилли. «Ты опоздала?» Анри ждал супругу в ее кабинете. Александра вошла туда с таким чувством, будто на плечи ей давили свинцовые гири. «Извини, я...» Увидев мужа, Александра вздрогнула, словно проснулась от сна, что он воспринял как доказательство ее вины. «Мама хотела посоветоваться со мной насчет кое-каких документов. Я не думала, что это займет. Извини, Анри». Александра повернулась к нему со слезами на глазах, но Анри, похоже, ей не верил. «Где ты была?» «Я же тебе сказала». Руки у Александры дрожали, когда она вешала свой жакет на вешалку. Анри заставил ее чувствовать себя предательницей. «Я была у мамы». Она пыталась придать своему голосу спокойное звучание, но ей это плохо удавалось. «До сих пор? Сейчас 6!» — возмутился Анри. Александру, чьи нервы были на пределе, вдруг охватило раздражение. Ей нужен был покой, чтобы подумать, осознать, вспомнить. «Послушай, я сожалею, что опоздала. Я же сказала тебе, что была у мамы». Анри несколько смягчился, но все еще выглядел разгневанным. «Постарайся, чтобы это больше не повторялось. Не понимаю, почему она тебя так задерживает. Она же знает, что у тебя много важных обязанностей». Александра сжала зубы, чтобы ему не отвечать. Мама задержала ее, чтобы сказать, что она была дважды удочерена, что ее родной отец убил ее родную мать, что у нее есть две сестры, о которых она совершенно забыла. Мелочи, ничего такого. Она поспешно переоделась в черное шелковое платье, надела тонкие черные чулки и черные атласные туфельки, умылась, поменяла макияж, причесалась, положила в черную атласную сумочку губную помаду и пудреницу и спустилась вниз в вестибюль. Все приготовления к очередному званому вечеру заняли у нее 20 минут. До отъезда она едва успела еще пожелать спокойной ночи девочкам. И когда делала это, то чуть не плакала. Глядя на них, Александра подумала о сестрах, которых почти не помнила. «Не обижайте друг друга», — шепнула она, целуя Мари-Луизу. «Вы не представляете, как вам повезло, что вас двое. Везением можно считать и их жизнь, протекающую в окружении любящих людей, в полной безопасности», — думала Александра. «Мне самой тоже повезло, что меня удочерили такие замечательные люди». Александра посмотрела на мужа и вдруг вся сжалась, словно имела нечистую совесть. «Почему твоя мать не обращается со своими проблемами к своему адвокату или банкиру?» — спросил Анри раздраженно, пока они ехали в ресторан, где намечался ужин с его новыми знакомыми. Александра с отсутствующим видом глядела в окно. Она думала, что я ей помогу и все. Анри рассмеялся, будто услышал что-то абсурдное. «Она могла бы в крайнем случае обратиться ко мне, я бы помог». Однако Анри прекрасно знал, что Маргарет никогда бы к нему не обратилась, они едва терпели друг друга.